«Я один из самых старых и почтенных здешних лисов», — продолжал Амагир. «Только не воображай, что с возрастом моя сила пошла на убыль. Вряд ли тебе прежде доводилось встречать лиса столь крепкого душой и телом». Вид у седого незнакомца действительно был внушительный, взгляд суровый и надменный. Камио понял, бой будет не из легких. Но лис, даже самый крупный, это совсем не то, что громадный пес, от которого Камио только что улизнул. Чужак может вообразить о себе что угодно. Он, Камио, не позволит ему распоряжаться собой. Решать, куда ему можно идти, а куда нельзя. Напрасно старый задира пытается взять Камио на испуг. Хоть он здесь и новичок, но ни перед кем не будет валяться в пыли, задрав лапы. «Так что ты намерен делать?» — осведомился Камио. «Будешь торчать здесь целый день? Или, может быть, все-таки посторонишься и дашь мне пройти? Нрав у меня мирный, но я пришел издалека, устал, и терпение мое не беспредельно». «Почему бы тебе не обойти мой участок стороной?» — пробурчал Амагир. «Потому что я сам знаю, куда мне идти, и не нуждаюсь в чужих указаниях. Я не привык попусту скалить зубы, но я сам себе голова, запомни это». Амагир пренебрежительно сощурился. «Да, давненько не осмеливался никто говорить со мной в подобном тоне. К твоему сведению, я отрывал хвосты бульдогам, и они с визгом убегали прочь. А тебя я прикончу в два счета и выплюну твои косточки». Камио встряхнул головой и припал к земле, готовясь к прыжку. «Посмотрим, как это у тебя получится. Амигера, или как тебя там? Я готов. Я повидал на своем веку немало, и всюду лисы встречали меня как друзья. Вижу в вашем лесу иные обычаи и нравы. Раз ты хочешь драться, будь по-твоему». Амагир бросился на Камио, этот проворно отскочил в сторону, перевернулся в воздухе и вновь встретился с соперником нос к носу. «Ловко!» — проскрежетал Амагир. «Только во второй раз эта хитрость не пройдет», и он вновь кинулся в атаку. Но Камио, не отворачиваясь от противника, опять отскочил, при этом ухитрившись куснуть Амагира за заднюю лапу. Во взгляде старого лиса мелькнула растерянность и боль. «Я на месте убивал наглецов, которые...» — начал он, но Камио оборвал его. «Хватит болтать. Вижу, только языком чесать, мастер». Амагир ощетинился, присел и грозно выгнулся дугой. Он и в самом деле мог нагнать страх. Низко опустив голову, оскалив зубы и прижав уши, он из-под лобья бросал на Камио испепеляющие взгляды. Но Камио не дрогнул и отважно встретил злобный взор врага. Стараясь сбить Амагира с толку, он беспрестанно вертелся, стремительно перебирая задними лапами. Казалось, Камио все время в движении, но в то же время он оставался на месте. Лязгая зубами перед самым носом Амагира, Камио словно подзадоривал противника вновь броситься в бой. «Да я тебя в клочки!» — завел прежнюю песню Амагир. Но на этот раз Камио даже не пришлось обрывать его. Старый лис сам осекся, смекнув, что словесные угрозы равносильны признанию в собственной слабости. Тот, кто действительно в себе уверен, не тратит лишних слов.